Когда Дэнни Дейлхаус приехал в Софию, он не знал ни того, что это только первый этап его гораздо более долгого путешествия, ни того, что он встретится со своими будущими спутниками. Он не знал и никогда не слышал ни об этом грандиозном проекте, который носил непривлекательное название NOA-BES-BES-GEMINORUM-84-26, ни об этих людях. Их имена были Анна Димитрова и капитан Мэгги Миннингер. Поводом для приезда явилась 10-я Генеральная Ассамблея Мировой Конференции по экзобиологии. И время встречи было не самым плохим. Была весна, и на это время весь мир, казалось, погрузился в приятную легкую жизнь. В Большом холле науки и культуры на открытие собрались 3000 человек. И интерес к встрече был таким, что 650 ученых не могли найти себе места в зале. Даже переводчики сидели в кабинах подвое. Открыл сессию симпатичный, подтянутый Карл Саган. Выглядел он весьма моложаво, несмотря на свой солидный возраст. Его речь уже приближалась к концу, когда Дэнни Дейлхаус отыскал свободное место в задних рядах. До этого он никогда не бывал в Болгарии. Его восхитили солнечные парки, и он дал себе слово побывать в музее древних икон в соборе святого Стефана в нескольких кварталах отсюда. Но Дэнни не хотел пропустить речь Сагана и первое заседание, ведь на нем должны были прочесть важнейшие доклады. Имена многих докладчиков он слышал впервые. «Конечно, это работа Сагана», — подумал он. Саган, как почетный председатель, пропустил все тезисы через свои фильтры. «Значит, то, что осталось, очень полезно послушать». Саган говорил вдохновенно и, закончив, сошел с кафедры под аплодисменты. Так как основным докладчиком был американец, председателем назначили представителя другого блока, таков международный этикет. Им стал англичанин из группы Фред Хойл Кембридж. Несколько представителей блока горючего остались послушать его из солидарности, но большинство политиков покинули зал. Поэтому Дейлхаус смог занять лучшее место в центре. Он удобно устроился и приготовился слушать нудные речи и столь же нудные язвительные замечания председателя. Из открытого окна на него волнами накатывал цветочный запах. В Болгарии меньше, чем в Америке, пользуются кондиционированным воздухом. Так как были уже прослушаны доклады блоков горючего и продовольствия, протокол требовал, чтобы выступил председатель блока народов. Им оказался пакистанец, который прочел первый доклад под названием «Измерение жизненно важных параметров планет звездных систем Альфа-Драконис, Процион, 17 Каппа Инди и Семистеллар Объект Кунга». Дейлхаус было задремал, но когда услышал в наушниках название доклада, выпрямился и шепнул соседу: «Кто этот парень?» Соседкой оказалась женщина. Она показала Дейлхаусу программу и имя докладчика – доктор Ахмед Дулла. Университет имени Зульфикара Алипхутто Хайдарабад. Когда Дэнни наклонился к программке, он понял, что запах цветов исходит от женщины, а не из окон. Дейлхаус поднял на нее глаза. Блондинка, немного пухленькая, но с приятным доброжелательным лицом. Возраст трудно определить, вероятно, 30 с небольшим. Со времени развода Дейлхаус стал обращать внимание на сексапильность женщин, своих коллег и случайных знакомых. Однако был осторожен. Он улыбкой поблагодарил соседку и выпрямился. В первой части доклада не оказалось ничего особенного. Сообщения о зондаже Альфа-Драконис уже публиковались. Дейлхаус не был расположен слушать о фотометрических измерениях, которые установили наличие в иссякающей атмосфере растительной жизни с фотосинтезом. Таких планет уже найдено и исследовано множество. Исследования проводились тахионными зондами размером не больше грейпфрута, напичканными аппаратурой и способными преодолевать межзвездные пространства за неделю. Казалось, пакистанец решил сообщить каждую цифру своего доклада, перечислить все открытые планеты с иссякающей атмосферой и условиями, непригодными для жизни. Зонд, изучавший Процион, исчез, и сообщение о Проционе получилось самым коротким. Данные по 17 Каппа Инди были лучше. Кислородная атмосфера, хотя перепады температур слишком велики, да и прочие параметры так себе. Но самое воодушевляющее содержалось в конце. Семистеллар объект Кунга был немногим больше, чем его планета. Хотя звезда оказалась маленькой, у нее хватало энергии, чтобы излучать достаточно тепла –